Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а можно я завтра к Маше на день рождения пойду? Она меня пригласила. Конечно, можно. А что ты ей подаришь? Еще не придумала. Да какая разница? Нет, погоди, так нельзя. Маша ведь твоя лучшая подруга, правильно? Ну да. Значит, ты должна знать, какой подарок ей наверняка понравится. Чем она увлекается? О чем мечтает? Даже не знаю. Да ты не волнуйся. Можно подарить какую-нибудь книжку ненужную или открытку. Стой, ну как же так? Вот представь, что это тебе на день рождения подарили ненужную вещь. Ты была бы рада? Ну, наверное, не очень. Вот то-то же. Вспомни, какие у твоей Маши увлечения. Если она рисовать любит, купим для нее большую коробку красок и настоящую палитру. Если танцами занимается, найдем диск с танцевальной музыкой. Хм, да мало ли что можно придумать. Главное знать, что человеку нужно. Ну не знаю я, что ей нужно. Ну что же ты, 3 года с ней за одной партой просидела и не знаешь? Нет. Постой-ка. А что бы ты подарила, допустим, нашей маме? Маме? Ну, наверное, тарелку какую-нибудь или духи. Или что там женщинам обычно дарят? А мне? Мне бы ты какой подарок выбрала? А тебе кружку или шампунь. Так все делают. Да, грустно. Почему грустно-то? Да потому что надо интересоваться близкими тебе людьми. Нужно узнавать о них как можно больше. А зачем? Так, надо срочно придумывать для тебя сказку. Ну, давай. Итак. Ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна семья. Мама, папа и их дочка, Ягодка. Это у нее имя такое было? Ну да, нормальное сказочное имя. А фамилия? Фамилия. Ну, допустим, Смородина. Все они были Смородины. Папа Смородин, мама Смородина, ну и Ягодка, соответственно, тоже. И вот однажды гуляла Ягодка по окрестным лесам, цветы для гербария собирала. И встретила на полянке злую волшебницу? Пап, это уже 100 раз было. Давай что-нибудь другое. Да? Ну, я попробую. Значит, пошла как-то Ягодка Смородина по интернету побродить. Картинки с котятами посмотреть, да друзей в социальных сетях навестить. Вот, совсем другое дело. Гуляла она по разным сайтам, гуляла, вдруг смотрит, выложена на одном дальнем сервере страничка странная. В самом центре фотография мужичка бородатого и подпись: «Хочешь узнать то, чего не ведаешь? Нажми на мое фото». Призадумалась Ягодка. Интересно, интересно. Мне папа всегда говорил, что ходить по неизвестным ссылкам опасно. Можно компьютерный вирус подцепить. Но ведь так хочется узнать то, чего я о себе не знаю. Нажму, пожалуй. Кликнула Ягодка мышкой, открыла ссылку. Запустился видеоролик красочный. Сидит тот самый бородатый мужичок, смотрит в камеру и говорит хитрым голосом: «Ну, привет, Ягодка Смородина. Хочешь узнать тайну секретную?» «Хочу». «Так тогда тебе придется выполнить три моих условия. Для начала нарисуй-ка мне такую картину. Домик у речки, а в домике человечки. Вокруг зеленый заборчик, на грядке зреет помидорчик. Собака домик охраняет, кошка на крыше отдыхает. Солнышко землю греет, и ветерок приятный веет. Но это я запросто. Сейчас только фломастеры найду. Принесла ягодка альбом и фломастеры и села рисовать. Вот только домик у нее вышел кривоватый, человечки мелковатый. Заборчик покосился, помидорчик отвалился, собака похожа на ежа, кошка не слишком хороша. Солнышко почему-то синее, а ветерок слишком сильный. Расстроилась ягодка. Что-то у меня не очень хорошо получилось. Вот, посмотрите, я вам в камеру покажу. Не вышла у тебя картинка, прям скажем. А я сейчас папу попрошу, пусть он мне поможет. Я ему на день рождения набор карандашей дарила, он должен суметь. Пошла ягодка к папе в комнату, говорит ему: пап, а ты можешь мне картинку нарисовать? Мне для одного важного дела нужно. Знаешь, доченька, а ведь я совсем-совсем рисовать не умею. Так уж получилось. Прости, ничем я тебе помочь не смогу. Как же так? Я такого даже не ожидала. Вернулась она к компьютеру. Грустная, расстроенная. А мужичок бородатый ей и говорит: может, ты, ягодка, со вторым заданием лучше справишься? Свяжи-ка ты мне шарфик шерстяной. Трехцветный, с кисточками, с петлями лицевыми и изнаночными, с косами да с узорами, и чтобы теплый, пушистый. Вообще-то на школе учили вязанию, только я болела тогда. Но все равно, я попробую. Взяла ягодка шерсти клубок да спицы вязальные. Попробовала набрать первый ряд, да все нитки запутала. Спицы в них застряли, а клубок под диван закатился. Опять загрустила ягодка. И с вязанием у меня ничего не вышло. Вот, посмотрите. Да уж. И, честно говоря, это совсем не шарфик. Я даже не знаю, как это назвать. А может, я маму попрошу? Я ей на день рождения спицы и клубок дарила. Я сейчас. Побежала ягодка к маме на кухню. Говорит ей: мам, помоги мне, пожалуйста. Мне шарфик связать надо. Очень-очень нужно. Ты умеешь? Нет, доченька. Уж прости меня, не умею я вязать. И помочь тебе не смогу. Сильнее прежнего расстроилась ягодка. И рисунок у нее не получился, и шарфик не вышел. А так хочется тайну секретную узнать. Вернулась она к компьютеру опечаленная. Не свяжу я шарфик. Даже мама моя такого не умеет. Что ж, дам я тебе последнее, третье задание. Может, хотя бы с ним ты справишься. Пойди сейчас к своим родителям и снова предложи им тебе помочь. Но ведь они не умеют. А ты не по отдельности с ними разговаривай, а вместе. Увидишь, что будет. Вместе? Ну хорошо, я попробую. Пошла ягодка к родителям, позвала их в одну комнату, да и говорит: помогите мне, пожалуйста. Мне нужно картинку нарисовать и шарфик связать. Переглянулись ее родители, да и говорят: ты знаешь, доченька, а ведь я когда-то рисованием увлекалась, и мои работы многим нравились. А я, между прочим, вязать очень люблю. Да-да, не удивляйся, такое тоже бывает. Ну-ка, ягодка, неси сюда альбом и спицы. Мы тебе обязательно поможем. Взялись папа с мамой за работу и очень скоро с ней справились. Мама нарисовала картинку: домик у речки, а в домике человечки. Вокруг зеленый заборчик, на грядке зреет помидорчик. Собака домик охраняет, кошка на крыше отдыхает. солнышко землю греет и ветерок приятный веет. А папа связал шарфик трехцветный с кисточками, с петлями лицевыми и изнаночными, с косами да с узорами, а еще очень теплый и пушистый. Вот это да! Папа, мама, какие же вы у меня замечательные! Прибежала ягодка к компьютеру, показывает мужичку картинку и шарф. Вот, смотрите, все получилось! Теперь вы мне откройте секретную тайну. Вот видишь, ягодка, а секретную тайну теперь и открывать не нужно. Ты сама знаешь о своих родителях то, о чем раньше и не ведала. И правда, вот это да! Усмехнулся бородатый мужичок, снял приклеенную бороду и оказался ягодкиным папой. У него и такой талант был. Он в молодости в студенческом театре играл. Тут и сказочке конец. И что? Даже у самых близких людей могут быть вот такие секреты? Даже у моей подруги Маши? Ну, конечно! Ты поговори с ней, разузнай побольше. Мы тогда для нее подарок подходящий подберем. Пап, а у тебя секреты есть? Может быть, ты на скрипке играешь? Или крестиком вышиваешь? К сожалению, ни того, ни другого я не умею. Зато могу жонглировать тремя яблоками. Ух ты, правда? Покажешь? Идем домой, обязательно покажу. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.